Глава 12. Четверг прошел оживленно. Особенно меня порадовало сияющее лицо Райвер. Судя по всему, у декана выдалось прекрасное утро, а может и отлично проведенный вечер, так как драконица пребывала в приподнятом настроении с самого начала рабочего дня. Пообщаться не получилось, декан принимала магистров факультета некромантии, шедших нескончаемым потоком. Но, судя по тому, какими довольными они выходили из ее кабинета, задуманное шло, как планировалось. Зато я получила прекрасную возможность рассмотреть преподавателей, угощая их водой, кофе и чаем, пока они ожидали своей очереди. И графин пригодился со стаканами, и столик на колесиках. И даже в буфет сбегала в перерыве, прихватив килограмм земляничных пряников. Правда, они очень быстро закончились, но через часик в приемную заглянула Иванши и принесла еще немного печенья. Одобрительно оглядела приемную, задержала взгляд на пожилом магистре, чему-то загадочно улыбнулась и ушла. До обеда Райвер успела принять всех, но для себя я никого не присмотрела. На факультете некромантии преподавали всего 3 женщины, из них 2 преклонного возраста, эдакие обманчиво приветливые рентген-бабулечки, точно знающие, кто тут наркоман, а кто шлюха. Молодая привлекательная блондинка, едва ли старше меня, произвела неоднозначное впечатление, скорее негативное. Слишком зловещим был у нее взгляд, а выражение лица брезгливым. Вот кто идеально подошел бы в пару графу. Среди мужчин тоже было много пожилых и просто в возрасте. И лишь 2 лет 30. Первый — хмурый, тощий тип с длинными, давно немытыми волосами, то и дело падающими на глаза. А второй — невысокий толстяк с масляными бегающими глазками. В общем, если выбирать из преподавателей факультета некромантии, то однозначно магистра Эстебана. Жаль только, что он мне в дедушке годится, или даже в прадедушке. Но какой же очаровательный дедуля! На обед пришлось идти одной. Райвер убежала на занятия, но в компании мистера Иванши и девочек скучать не пришлось. Секретарь уже была в курсе, что в субботу я иду на императорский осенний бал вместе с деканом. Так что надавала мне щедрых советов, как по поводу платья, даже указала название салона, в котором я найду подходящую модель, так и по поводу самого бала и этикета, который я, как ни странно, в общих чертах все же знала. И главный, завершающий совет — осанка и достоинство. О поцелуях на этот раз разговора не было, но по загадочно блестящим глазам Иванши я поняла, что эта опытная интриганка знала куда больше, чем говорила. Ну и ладно, к чему все знать наперед? Пусть будет сюрпризом. Надеюсь, приятным. Райвер вернулась с занятий в 17:30, но не с пустыми руками, а с пакетиком булочек. Попросила сварить кофе, и как только я его принесла, махнула рукой, чтобы присаживалась. Судя по тому, с какой скоростью брюнетка поедала сдобу, сегодня она осталась без обеда. Я мысленно сделала себе пометку взять за правило с утра заходить в буфет, чтобы в подсобке всегда была выпечка. Все равно ведь благодаря артефактам плюшки не будут портиться очень долго. «Ох, отпустила», — выдохнула декан минут через 15, сыто поглаживая себя по животу. Этот такой обычный жест и удовлетворенное выражение лица делали ее такой... нормальной, что ли? Простой и понятной. Близкой. Я улыбнулась своим мыслям и вспомнила о советах мистера Иванши. В общих чертах поделилась услышанным с Райвер и заработала ее откровенно удивленный взгляд. «Странно». «Что именно?» «Мистер Иванши очень редко кому-то покровительствует. А судя по твоим словам, она тебя чуть ли не опекает. А ее ты чем подкупила?» Драконица подозрительно прищурилась и одарила меня пытливым взглядом. «Ты ведь в курсе ее милых способностей видеть будущее?» «Да, конечно». «И они тебя не пугают?» «А смысл?» «Хм». Райвер задумчиво пробарабанила ноготками по столешнице, крепко о чем-то задумавшись. «Нет. Не понимаю. Странная ты какая-то. Моего кузена боишься, а провидицу нет. Где логика?» «Может, потому что мистер Иванши мне помогает, а ваш кузен только умеет что пугать и настроение портить?» «И все равно это очень странно», — не сдавалась декан. «И знаешь, в свете происходящего наводит на некоторые любопытные мысли». «Какие?» «А вот это пока не скажу. Мне надо проверить». Райвер сурово поджала губы, словно мы говорили о чем-то важном. «Так что там с платьями? Салон Бавари? Хороший салон, дорогой. Ладно, идем. Я ожидала чего угодно, но точно не открытие портала прямо в центре кабинета. Драконица лишь взмахнула рукой, очертив некое подобие окружности, и отправила импульс, а рядом уже мерцало мутноватое зеркало портала. Я их еще ни разу не видела, хотя понимала, что именно с их помощью меня перемещал граф, так что сейчас рассматривала чудо во все глаза. «Марьяна, еще насмотришься?» — недовольно поторопила меня декан, протягивая руку. «А у нас на вечер запланированы еще уроки танцев». «В смысле?» «Ты умеешь танцевать?» Райвер задала вопрос в лоб, не обращая внимания на то, как я заинтересованно осматриваюсь, оказавшись на огромной площади незнакомого города. «Эй, извозчик!» «Нет». «Тогда какие вопросы?» «Ну, вообще-то много и разных. Я, конечно, умница и все такое, но научиться танцам за вечер...» Я ошибалась. За следующие несколько часов драконица развела такую бурную деятельность, что мне оставалось лишь крепко держать ее за руку, чтобы не отстать и не потеряться, а еще верить, что этот безумный день когда-нибудь закончится. Первым делом мы купили платье в том самом салоне, рекомендованном секретарем. Яркие, безупречные и празднично роскошные. Мне насыщенно винного цвета с кремовым кружевом по облегающему корсету. Декану фантастического цвета ультрамарина с юбкой из многослойного шифона и корсетом, расшитым серебряной нитью. Украшения Райвер пообещала подобрать из своих запасов, так что и этот вопрос был решен. Чулки, обувь, перчатки, крохотные сумочки — все нашлось в том же салоне. Оставив для курьера адрес городского особняка семьи, Райвер повела меня в салон красоты. Там выяснилось, что цвет волос у меня натуральный, чему я удивилась сильнее всех. А ногти? С ногтями тоже все было очень странно. Теперь их лаково-черный цвет был естественным. Мастерица отнеслась к этому открытию философски, видимо, сочла каким-то магическим экспериментом, так что мне предложили лишь косметические процедуры для кожи лица, шеи и рук. И вот тут я задумалась. А в каком виде мне идти на бал? Нимфой, сильфой, ундиной или все-таки человеком? Даже отправилась за советом к декану в соседнюю комнату, где над ее внешностью уже вовсю трудилась другая девушка. Хорошенько подумав, декан порекомендовала мне стандартный человеческий облик, чтобы не вызывать лишних вопросов и неуместного интереса. Мы ведь идем не фурор произвести, а для поддержки друг друга. Согласилась с доводами и с ее помощью вернула себе истинное и уже слегка подзабытое лицо. Райвер оно, кстати, очень понравилось. А вот я, если честно, от него слегка отвыкла. Оно казалось мне чересчур обычным, и даже восторженный щебет мастерицы не изменил моего мнения. Но раз окружающим нравится, то так и быть, пусть остается. После салона красоты декан повела меня в местную школу танцев, где оплатила 2 часа персональных занятий с репетитором, и тот учил меня всему, что знал сам. Предварительно эта умная и целеустремленная женщина напоила меня каким-то подозрительным зельем для памяти, Марьяна. И я почти с первого раза запоминала все, чему меня учили. Это было странно. Мозг работал в каком-то раздвоенном режиме. Одна его часть паниковала, путаясь в названиях танцев, ногах, руках и такте. А вторая безупречно выполняла все, что показывал учитель. В коротеньких перерывах между полонезом, вальсом, паванной, гольярдой и еще десятком местных танцев Райвер настойчиво пичкала меня этикетом, историческими справками, характеристиками местной знати, с которой нам придется столкнуться на балу, и еще 1000 мелочей. После танцев мы поужинали в местном пафосном кафе, где я по достоинству оценила мастерство поваров нашей столовой. В академии кормили ничуть не хуже. И только после этого, уже в сумерках, Райвер вернула нас обратно, на крыльцо своего коттеджа. Находясь под впечатлением от вечера, я тепло распрощалась с драконицей и, вняв совету поскорее лечь спать, чтобы вся полученная информация усвоилась как можно лучше, побрела в свой корпус. На улицах ученического городка уже почти никого не было. Мягко светили фонари, и я неторопливо шла, практически бездумно улыбаясь своим мыслям в предвкушении грядущего бала. Это ведь как в сказке. Да, мне уже не 10 и даже не 16, но ожидание волшебства от этого в моих мечтах ни капельки не меньше. Мой первый бал. Настоящий. В красивом платье, в шикарном месте. И у меня целых две феи крестных, а в полночь мое платье не превратится в обноски, и дома меня совсем не ждет злая мачеха. Принц подкачал, и я совершенно не планирую выходить за него замуж. Но кто сказал, что на этом балу не будет кандидатов получше? Ха! В общем, спать я легла быстро и все с той же глупой улыбкой на губах. Как оказывается, немного нужно для хорошего настроения. А жизнь-то налаживается. Пятница прошла для меня немного туманно, но Райвер еще вчера предупредила, что эликсир крепкой памяти может дать неприятный побочный эффект в виде легкой рассеянности на следующие сутки. Благо, работы было немного и никто не подгонял, так что я кое-как ее выполнила и даже сходила на тренировку. Занималась в полсилы, вызывая осуждающий взгляд магистра Шикотара, но он был таким душкой, терпеливо помогая, подсказывая и поддерживая, что я окончательно прониклась к нему нежной симпатией, внеся оборотня в свой краткий список кумиров на достойное первое место. «Благодарю за занятие, увидимся в понедельник», — отпустил нас магистр. «Марьяна, задержись». Парни разбежались, девчонки, одарив меня завистливыми взглядами, тоже ушли, а я осталась, ожидая справедливого негодования. И очень удивилась, услышав совсем другое. «Марьяна, ты сегодня вновь иная». Оборотень глядел на меня так странно, что даже с моей рассеянностью в голове обеспокоенно зашевелились вялые мысли. «Тебе очень идет этот облик. В нем ты более живая и естественная». Я смутилась и, кажется, даже покраснела. Вот что он делает? А я только обрадовалась, что у меня сегодня нет сил даже восхищаться им. Сейчас же точно найдутся. «Скажи, тебя уже кто-то пригласил на осенний бал?» Я удивленно округлила глаза, озадачившись неожиданным вопросом. А магистр Шикотар обезоруживающе улыбнулся, отчего на его щеках появились самые сексуальные ямочки, какие я только видела в своей жизни. Все, и я сейчас его съем. Какой же он сладенький! «Если нет, то позволь тебя пригласить». «О-о-о, я в раю». «Стоп, что? Простите?» Я едва не застонала в голос, мысленно проклиная графа и остальных родственников Райвера, из-за которых не схожу на бал с самым потрясающим мужчиной. «Я не могу». «Тебя уже пригласили?» В голосе оборотня проскользнуло тщательно скрываемое разочарование. «Да, но не мужчина!» Я поторопилась объяснить, чтобы он ни в коем случае не подумал, что я кем-то занята. «Я свободна, я абсолютно свободна для тебя, котик!» Декан Дьюш попросила меня сопровождать ее на императорский бал. У нее сложилась непростая ситуация в семье. Я аккуратно подбирала слова, чтобы не сказать лишнего. Все-таки дела семейные — это дела только семейные. И она попросила меня о моральной поддержке, так что я даже не появлюсь на балу в академии. Простите. О. Магистр выглядел искренне расстроенным, но нашел в себе силы улыбнуться. «Ты замечательная девушка, Марьяна. Декану Дьюш повезло с секретарем. Что ж, тогда увидимся в понедельник на занятии. Хорошо повеселиться на балу». Оборотень ушел, а я еще некоторое время смотрела ему вслед, и какая-то червивая мыслишка все не давала мне покоя. Он отступился? Только в понедельник? Или в этом мире приняты долгие ухаживания? Я ведь практически уверена, что он прекрасно понимает, какие чувства и желания вызывает во мне. Но, черт возьми, почему в понедельник? К себе я отправилась через буфет. Сегодня привезли разных фруктов, и я с удовольствием взяла килограмм сладчайшего винограда, решив заесть расстройство вредными углеводами. Приняла душ, постирала вещи, оценила печальное состояние рубашки. На одном локте уже протерлась дырочка от интенсивного прохождения полосы препятствий. По дурной домашней привычке закуталась в полотенце и прошмыгнула в свои комнаты. Закрылась, обернулась. «Да вы издеваетесь!» Судорожно прижимая полотенце и выстиранные вещи к груди, я радовалась лишь тому, что теперь даже во время душа не снимала с шеи янтарную капельку амулета. Он мне не мешал, и я с ним как будто даже сроднилась. Но граф в кресле в моей гостиной поздним вечером, когда я в одном полотенце. Откровенный перебор для моих нервов. Мужчина очень заинтересованно изучал мои бедра, словно впервые в жизни видел женщину. А полотенчик-то не очень большое, прикрывает, но самый минимум. Герман! Я была так зла, что даже назвала его по имени, лишь бы прекратил пялиться. Что вы тут делаете? Как что? Удивился он, наконец отрываясь от разглядывания моих ног и переводя взгляд выше, на грудь. Тебя жду, дорогая. Он умудрился с такой пошлой интонацией пророкотать последнее слово, что я тут же поняла всю бедственность своего положения. А еще, когда он стремительно встал, шагнул ко мне и одним жарким взглядом обозначил все свои грядущие намерения, стало окончательно понятно, как я погорячилась, не одевшись в душевой. «Буду кричать», — предупредила тихо, глядя на него затравленным зверем. «И сопротивляться». В его глазах промелькнуло раздражение, и дракон, слегка качнувшись вперед, все же остался на месте. Губы тронула язвительная ухмылка, но она все равно не сумела скрыть досаду. «Я пришел не за этим, Марьяна». Горделиво вздернутый подбородок намекнул, что я слишком высокого о себе мнения. «Завтра в императорском дворце состоится большой бал, посвященный празднованию осеннего равноденствия». Меня озадачили его слова, но лишь до того, как он сказал следующее. «Ты идешь со мной». «Куда?» «Да, сегодня я тормоз. Очень и очень большой». «На бал, Марьяна». Взгляд дракона стал жестче. «Платье и все остальное в спальне. К 6 будь готова, я за тобой зайду». Я смогла лишь уставиться на него немигающим взглядом, потеряв дар речи от такой наглости, а в следующее мгновение дракон ушел из моей гостиной порталом, одарив напоследок взглядом: «Не вздумай отказаться, смертная, пожалеешь». «Очуметь! Нет, ну вы слышали? Вот это наглость! И как его до сих пор не прибили?» Чувствую, надо браться за это дело самой. Шучу, конечно, но я в шоке. В таком шоке, что никому об этом не скажу. И обязательно пойду на бал, но не с ним. И в вещах, купленных не им. Спасибо, Райвер. Я улыбнулась своей подленькой мыслишке и прошла в спальню, чтобы оценить щедрость графа. Его сиятельство превзошел сам себя. И я окончательно впала в прострацию, рассматривая поразительной красоты платье цвета шампанского, достойное любой королевы бала, и прилагающиеся к нему аксессуары. Да тут целое состояние! Он с ума сошел! А украшения? Вот на что угодно спорю, это не Сваровски, и уж тем более не подделка. Да мне даже в руки это великолепие брать страшно, а тут целый рубиновый гарнитур из колье, серёг и браслета. Кажется, кто-то крупно влип. Ох, Марьяша, а может, стоило умереть? Я нервничала, наверное, целый час, пока не догадалась накапать себе успокоительного из того самого флакончика, что дал мне целитель. Помогло почти сразу, и я, расположившись в кровати с виноградом, начала думать. Думалось плохо, виноград елся хорошо, так что вскоре я плюнула на все и уснула. А что? Между прочим, завтра на работу. Когда Марьяна вошла в комнату в одном полотенце, которое едва ли ее прикрывало, он всерьез задумался о том, что зря купил ей платье. «Зачем, когда тут такое?» А у нее неплохое тело». А затем она снова начала возмущаться и задавать глупые вопросы. Как же это бесило! Неужели непонятно? Он желает видеть ее на балу, рядом с собой. И точка. Работа ко мне не спешила, декан была на занятиях, так что я вдумчиво изучала личные дела студентов и делала свои уроки. Перед обедом получила свою вторую заработную плату у деловитой Еванши, поторопившейся по своим неведомым делам, сразу же, как только выдала нам деньги. Передо мной в очереди стояли три почтенные дамы-секретаря и один господин лет 60. Поэтому на обед я поплелась в одиночестве. Многие преподаватели, как и большинство студентов, были взволнованы предстоящим праздником, радостно нервничая и суетясь. Одна лишь я пребывала в растрепанных чувствах, до сих пор не решив, как быть. Если уж на то пошло, то я вообще уже ничего не хотела. Идти с Германом — себя не уважать. Идти с Райвер — подписывать себе практически смертный приговор. И ведь не посоветуешься ни с кем. Оставалась последняя надежда на Еванши, но она словно знала, сбежала в самый ответственный момент. Ни в столовой ее не дождалась, ни в комнатах ее не было. Намек на то, что ситуация не критична, или что пора думать своей головой. Все, решено. Иду с деканом. Во-первых, она пригласила меня первая. А во-вторых, самоуважение для меня ценнее, чем жизнь. А что? Я уже умирала. Так что разом больше, разом меньше. А успокоительное выпить не помешает. С Райвер мы еще в четверг договорились, что я подойду к ее коттеджу к 4, чтобы мы успели не только переодеться, но и сделать прически. Естественно, не сами, а с помощью служанок в особняке. Так что за 10 минут до назначенного срока я вышла из своих комнат и поспешила навстречу. Для собственного успокоения оставила на столе рядом с нетронутыми украшениями записку. Ушла на бал. Хотела еще подписаться Золушка, но вряд ли Герман понял бы. Уточнять, что на бал в столицу, не стала. Это была моя маленькая месть. Оставалось надеяться, что дракон не уничтожит мою комнату в порыве ярости и не убьет меня при встрече. Хотя при встрече вряд ли, все-таки мы будем во дворце, а вот позже... Нет, лучше об этом не думать. Готова? Отлично. Райвер нагнала меня буквально на подходе к собственному коттеджу. Драконица выглядела довольной, но слегка запыхавшейся, будто долго бежала. Идем скорее. Как бы не опоздать. Все помнишь, что учили? Кивнула поувереннее, не став заранее разочаровывать декана, а для себя приняла благоразумное решение побольше молчать и поменьше танцевать. Заставлять никто не будет, даже учитывая мое неблагородное происхождение. Сегодня я компаньонка леди Дьюш. Не безродная выскочка, а прелестная Мери Марьяна. «Осанка, милочка! Осанка — половина успеха!» — прозвучал в моей голове уверенный голос мистера Еванши, и я улыбнулась собственным мыслям. Да. Следующие 2 часа прошли как один миг. Райвер открыла портал прямо в свою спальню столичного особняка ее семьи. Графский титул в драконьих кланах передавался старшему сыну, а остальные дети получали право пользоваться лишь титулами учтивости — лорд или леди. Ее отец, Ричард Аттерон Дьюш, был младшим братом предыдущего графа, поэтому и он, и его супруга, и их дочь Райвер, и ее младший брат Роберт были всего лишь лордами и леди. Всего лишь по меркам империи, но не в плане благосостояния семьи и уважения окружающих. Это я узнала еще в четверг. Сейчас же с восторгом изучала обстановку особняка после освежающей ванны. Райвер выделила мне гостевые покои, которые были значительно скромнее, чем в замке графа, но мне понравились намного больше. Я не сомневалась в заоблачной стоимости обстановки и самого дома, но не было в ней той показной вычурности и кичливости, как в замке. Все красиво, но в то же время уютно. Служанка Тамара, девушка из простой человеческой семьи, помогла мне надеть платье и аксессуары. Высушила волосы и уложила их в высокую элегантную прическу, восхищаясь их цветом и густотой. Девушка не оставила ни единой свободно спадающей прядки, оставив открытыми шею и линию плеч. Поначалу мне показалось, что чего-то не хватает. Но как только Тамара достала украшение и передала мне серьги, сразу стало ясно, на чем будет сделан акцент. Оказывается, Райвер предусмотрела, что я ни в коем случае не сниму янтарный кулон, поэтому подобрала мне серьги и браслет с янтарем в очень схожей технике исполнения. Янтарные капельки завораживали игрой света, и казалось, что если присмотреться к ним повнимательнее, то обязательно увидишь все тайны Вселенной. «Да, кажется, мы перестарались», — недовольно констатировала Райвер, уже закончившая со сборами и решившая проверить, на каком этапе нахожусь я. Драконица стояла в дверях гостевых покоев и рассматривала меня так скептично, словно искренне жалела о своем приглашении. Все так плохо?» Я обеспокоенно вгляделась в свое отражение, но не нашла в нем ничего особенного. Все просто ужасно», — мрачно подтвердила декан и подошла ближе, а на ее губах заиграла предвкушающая улыбка. «Ты произведешь фурор». Почему-то я не сочла это комплиментом. Еще раз осмотрела себя, пытаясь понять, что же во мне разглядела Райвер. «Ну, не дурнушка». «Ладно, ладно, вполне красиво. Особенно в этом платье, украшениях и с непривычной прической. И линия плеч у меня безупречна. И талия в этом платье просто тончайшая, и грудь выдающаяся». Тамара даже нанесла мне легкий макияж, немного подчеркнув местными тенями глаза и выделив скулы. Но в том-то и дело, что сними платье, распусти волосы, и это снова буду я, одна из миллиона симпатичных девиц. Спасибо молодости и генам. Хотя, может, у них тут вкусы какие-то другие. Ведь что-то же понадобилось от меня графу. «Слушайте, а давайте я не пойду?» «Нет-нет, пойдешь, обязательно пойдешь. С жаром заявила Райвер, для надежности подхватывая меня под руку. «Я уже объявила родителям, что иду с подругой». Драконица напряженно прищурилась и с легкой угрозой, которой вряд ли сама ощущала, уточнила. «Мы ведь подруги?» Растерялась, не ожидая от нее этого серьезного, по крайней мере для меня, вопроса, уставилась на декана во все глаза и медленно кивнула. «Я была бы рада». «Отлично». Судя по пронзительному смеху, кое-кто откровенно нервничал. «Спасибо. И прости за все заранее, но мне это действительно очень нужно. Ну как, идем? Ах, да, чуть не забыла». Райвер все таки была чрезмерно суетлива, что очень сильно выдавало ее волнение. Но тут, словно по мгновению волшебной палочки, в покое вошла служанка с подносом, на котором стояли два хрустальных бокала, наполненных тягучей рубиновой жидкостью. «Марьяна, до дна!» — скомандовала декан и подхватила один из бокалов. «Это не вино. Скорее, успокоительная настойка с легким пьянящим эффектом. Но поверь, после нее не страшно уже ничего. Давай!» И мы выпили. Райвер чуть ли не залпом. А вот я сначала принюхалась, пригубила, и только когда поняла, что на вкус настойка похожа на густой сливовый сок без единого градуса, выпила все до капельки. А вот теперь точно пора. Родители Райвер уехали чуть раньше, безупречно следуя этикету. А вот нам, молодым и незамужним, можно было слегка опоздать, чем декан и воспользовалась, пожелав провести на балу как можно меньше времени. До дворца ехали в семейном открытом экипаже, и я с восторгом осматривалась, впитывая в себя величие столицы иного мира. Здесь не было техники как таковой, но все же важные жизненные сферы обеспечивались магическими аналогами. Архитектура слегка разнилась от особняка к особняку, но несущественно. Где-то чуть больше вычурности, где-то чуть больше строгости, где-то элегантности или помпезности, но всюду только натуральные материалы. А еще впечатление, что сделано на века. И неудивительно, ведь почти все лорды этого мира — маги. А маги тут жили до 200 лет и дольше. Очень много дольше. Дворец в столице располагался на небольшом холме и был окружен огромным парком, а тот, в свою очередь, кованым забором. Подъездная дорожка шла мимо аккуратно подстриженных кустов. На ум пришло сравнение с чопорными английскими парками. Чуть дальше таились фонтанчики с лавочками, но я куда больше внимания уделила приближающемуся дворцу. Огромный, белоснежный, с башенками, шпилями и... какой-то абсолютно нереальный. Казалось, он был соткан из облаков и кружев, переплетенных с лучами рассвета и музыкой ветра. Не знаю, откуда у меня возникли подобные ассоциации, но все было именно так. Дворец построен больше 1000 лет назад по желанию юной супруги императора. Она была эльфийкой, — с улыбкой пояснила Райвер, заметив мое восхищение. Я тоже поначалу не могла ей налюбоваться, потом как-то привыкла. А теперь идем. Буду удивлять тебя еще больше. Как и предупредил, он зашел за ней ровно в 6. Сначала выждал на крыльце 3 минуты. Затем поднялся наверх и постучал. Еще минута. Зло поджал губы и, открыв точечный портал, прошел в комнату. Ее не было. Вдумчиво осмотрелся, проверил шкаф, скрипнул зубами и увидел записку. Решила поиграть, девочка? А вот это зря. Скомкал листок в руке и прищурился. На какой бал она могла пойти? Или... у нее есть мужчина? Эта мысль не понравилась ему в принципе, и он тут же ее отогнал. Даже если и есть, это не имеет значения. Но куда она могла пойти? Присел в кресло и устремил взгляд в стену. Так ему думалось лучше всего. Местный. К родне, к друзьям. Снова вернулся к шкафу и внимательно изучил его содержимое. Скривился. Ни одной приличной вещи. Что она вообще носит под мантией? Тряпьё. Мысленно вернулся на сутки назад и ухмыльнулся. Да, в полотенце она хороша, даже странно. Быстро отогнав от себя видение, которое существенно замедлило мыслительный процесс, отогнав кровь из головы в иные места, дракон сосредоточился на поиске. И вроде ничего сложного, но получалось не очень. Намеренно скрывается или все дело в ее расе? Куда же она ушла?